Сетка вышла большая и прочная. В нее положили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвелись с милой сестрицей, спавшей еще крепким сном, к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями. Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина, каких ей еще не приходилось видеть. Но по мере того, как солнце подымалось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные теневые картины мало-помалу исчезли. Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленней обыкновенного, теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, разыгралась непогода. Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце. Одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась. Сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу. Молния сверкала за молнией. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды. Сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг полетели вниз с неимоверной быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают, но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и только тогда Элиза увидала под собой утес, величиной не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало. Теперь оно казалось только небольшой блестящей звездочкой. Но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась. Опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде точно миллионы лебедей белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидала под собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с блестящими снежными вершинами. Среди гор возвышался огромный замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиной с мельничные колеса. Элиза спросила, не туда ли они летят, но лебеди покачали головами, ведь она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Человеку туда путь заказан. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок рухнули, и из них образовались 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей. Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми золотыми коврами. Так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар», — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — сказала она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки точит камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Заметь же ее. Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. Помни же все это». И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями. Но она с радостью переносила боль. Только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда упала слезинка, исчезали жгучие волдыри и утихала боль. Ночь Элиза провела за своей работой. Отдых не шел ей на ум, она думала только о том, как бы побыстрее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна одинешенька. Но никогда еще время не летело для нее с такой быстротой. Одна кольчуга была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. Элиза испугалась. Звуки все приближались, Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он, но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». И он повез ее через горы, а охотники скакали следом. К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля с колокольнями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в руки прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.